Глава 18. Галерея четырех. На следующее же утро Катя проснулась с твердым намерением посетить галерею в Гранатовом переулке. Благо, как оказалось, ее владелец Иван Белогуров некогда сам пригласил ее к себе и даже вручил свою визитку. Катя не без труда отыскала ее в сумочке, сравнила адрес с данными Ластикова. Точно, он. Этот парадоксальный честняга и есть тот тип из восточного магазина. Катя напрочь забыла, как он выглядел. Помнила лишь, что на нем были белые джинсы, и что еще там за ним хвостом ходила какая-то толстая девочка с роскошной косой. Вчера, когда она рассказала о церковной эпопее и той роли, которую сыграл этот Белогуров в задержании вора, ее пылкий рассказ не вызвал у приятелей абсолютно никакого интереса. «Я не понимаю, что тебя так изумляет, Катюша», — заметил Мещерский. «По-твоему, то, что гражданин хочет помочь милиции, это уже какой-то небывалый случай? А как же вы все время трубите про вашу связь с общественностью?» «Да он на награду рассчитывает, наверняка», — буркнул Кравченко. «Прикинул, сколько эти вещи могут стоить реально? Он же спец в этом вопросе. Прикинул и то, что сбыть такие заметные иконы трудно, можно и погореть на них. А за бугор отправлять — это надо сначала сыскать там покупателя, с таможней морока. Ну и посчитал, что выгоднее сдать ворюгу, а вось и...» «О какой награде ты говоришь?» — удивилась Катя. «А что? Иконы кому принадлежат? Церкви. И что, московская епархия такая бедная и не сыщет энной суммы, чтобы вознаградить своего благодетеля? Чушь все это, награда, тоже скажешь. Церковь в этом Стаханове на деньги прихожан восстанавливалась, у них ни копейки лишней нет», — возразила Катя. «И меня не то чтобы удивляет поступок этого человека, а...» Но она так и не смогла объяснить им, что скрывалось за этим неопределенным словечком «а». Она чувствовала, что испытывает к человеку из Гранатового переулка сильное профессиональное любопытство, и любопытство это все возрастало. Наутро, за завтраком, она осторожненько намекнула Кравченко, что неплохо бы сегодня на досуге посетить один магазинчик в Замоскворечье, а все равно делать нечего. «И туда нам удобнее ехать вместе, как настоящей супружеской паре. Так что собирайся, золотце мое». «Удобнее? А что за магазин?» Кравченко ленился, как всегда. «По продаже антиквариата. А, тот, что вчера». «На какие это шиши, Катька? Нам антиквариат». «На такие шиши», — рассердилась она. «Я не покупать там тебя что-то заставляю. И правда, на какие это шиши? А мне просто хочется посмотреть, поговорить. Может, я из этого посещения извлеку для себя что-то полезное и интересное. Для статьи, что ли? Ты всегда все усложняешь. И потом ты меня просто нещадно эксплуатируешь. Но моя маленькая слабость — делать людям приятное». Кравченко обошел стол, крепко обнял Катю, шепнул. «Ну, зачем нам сегодня вообще куда-то ехать? Вон, и погода, кажется, портится». За окном сияло ослепительное солнце. «И вообще, хлынет дождь, потом ударит град, потом пойдет лавина, сель». Катя не успела даже подумать о том, что поцелуи, используемые в качестве кляпа, дабы пресечь всевозможные возражения, это же форменное пиратство. Однако на своем она все же настояла. Правда, собрались они в Замоскворечье не с утра, а гораздо позже. Кравченко напустил на себя дурацкий кроткий вид, видимо, счел за лучшее не перечить Кате. Впрочем, едва лишь она заводила речь о своих служебных делах, краже икон и благородном поступке владельца галереи, он демонстративно сладко зевал. В Гранатовом переулке Катя всю дорогу повторяла про себя это удивительное название по слогам — «Гранатовый». Надо же. Нужный дом они отыскали моментально. Кравченко это делал профессионально, даже на номера мог не глядеть. Впоследствии, вспоминая малейшие подробности самого первого визита в этот дом к этому человеку, Катя пыталась в одном слове выразить свое то первое впечатление, и этим словом стало «хорошо». Белогуров жил, как ей тогда показалось, именно «хорошо», «комфортно», «стильно», «богато». Как говаривал незабвенный Абдулла, «хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?» Когда они остановились у желтого особняка, старомодного, купечески замоскворецкого на вид, впечатления старины искажали лишь массивные ажурные решетки на окнах да бронированная дверь, оснащенная видеомагнитофоном и переговорным устройством, словно это был банк или обменный пункт валюты. От дома отъехала вишневая «Хонда» с тонированными темными стеклами. Катя не разглядела того, кто сидел за рулем. Кравченко нажал кнопку домофона. Они ожидали услышать настороженный голос какого-нибудь верзилы охранника, но голосок в домофоне был тонкий, почти детский. «Кто?» «Галерея открыта?» — осведомился Кравченко, чуть подталкивая Катю к камере. «Пусть поглядят, убедятся, что это всего лишь навсего благонамеренная супружеская пара, а не какой-то головорез». «Господин Белогуров пригласил нас осмотреть коллекцию». «Покупатели!» — голос в домофоне сообщил это кому-то, кто, видимо, находился рядом. «Открываю! Только будьте добры, заходите по одному!» Кравченко пропустил Катю вперед, а сам ради прикола поднял руки. «Хэндехох!» Кате снова пришла в голову ассоциация с пунктом обмена валюты, но когда она переступила через порог, то оказалась в просторном уютном холле, шкаф-купе для одежды, зеркала во всю стену, кожаные кресла и диванчик и огромное количество роскошных фотоплакатов, вставленных под стекло, изображающих самые знаменитые статуи античности и эпохи Возрождения. Кто-то в этом доме либо изучал, либо всерьез увлекался ваянием. Катя была просто поражена колоссальным фотопортретом микеланджеловского Давида, который словно выступал навстречу пришедшим из простенка между двух зеркал. «Добрый день! Рады вас приветствовать в нашей галерее. Прошу в демонстрационный зал. А вы? Опустите, пожалуйста, руки. Я...» Перед ними стояла та самая круглая, словно кубышечка, спелая, как малинка, девочка. Катя моментально ее вспомнила, с косой. Сейчас для солидности она закрутила ее в тяжелый, роскошный узел на затылке. Кравченко, как был с поднятыми руками, сострил самую серьезную мину. «Будете обыскивать?» — деловито осведомился он. «Тогда в правом кармане. И будьте осторожны. Он, как всегда, заряжен». «Ой, я... простите». Девочка пунцово зарделась. «Не обращайте внимания, это он так шутит. Катя была сама любезность. А вы?» «А кто-нибудь взрослый дома?» — нетактично перебил ее Кравченко. «Нам, например, нужен хозяин». Он достал визитку, отобранную у Кати, некий И.Г. Белогуров. «Он уехал по делам. Скоро будет. Сейчас приедет наш менеджер. С минуты на минуту. Он на заправку отъехал. Подождете его? А пока давайте пройдем в демонстрационный зал». Катю поразило странное несоответствие взрослого, делового смысла заученных слов у этой девчушки, ибо было видно, она из кожи вон лезет, чтобы вести себя как взрослая хозяйка дома, и ее совершенно детского, растерянного выражения лица и голоса, тоже детского, хотя порой в нем и звучали низкие, грудные, мягкие, уже не подростковые, а чисто женские обертоны. Девочка провела их через холл, мимо ведущей на второй этаж лестницы, к массивной двустворчатой двери из фальшивого дуба. Они очутились в демонстрационном зале. Первое Катино впечатление было море солнечного света, льющегося через зарешеченные окна, и море красок. Стены зала были увешаны картинами. В углу работал огромный кинотеатр на дому, телевизор «Грюндик». По видео шли «Сирены» с Хью Грантом в главной роли. Катя сразу почувствовала себя, как на выставке в музее. Было только странно сознавать, что все это принадлежит одному человеку и, более того, продается. При наличии денег, очень больших, любое из этих полотен можно купить. Катя медленно пошла вдоль стен, читая таблички. Натюрморт с желтым графином Альтмана, крымский пейзаж Кончаловского, романс Борисова Мусатова, весна Юона, дама в красном Бориса Григорьева. Посреди зала на подставке под стеклом стоял фарфор, чайные и обеденные сервизы с революционной символикой, раритеты 20-х годов. Катя читала надписи на тарелках, блюдцах, чайниках и чашках. «Да здравствует 7-й съезд Советов! Слава пролетариату! Наш ответ — гидре контрреволюции!» «Классно!» Кравченко тем временем расточал улыбки взрослой хозяйки дома. «А есть у вас это, как это называется, полный перечень?» «Каталог? Сейчас принесу». Девочка положила на кинотеатр на дому какую-то книгу. Она все время держала ее под мышкой, и теперь книга, свесившись с края, с шелестом раскрылась и направилась к боковой двери. За ней можно было разглядеть некое подобие рабочего кабинета. «Растрепа какой-то тут обитает, Катька», — шепнул Кравченко. «Тут упаковано все под завязку. Картин, тьма тьмущая, а охраны нет. Вообще никого. Дождется. Налетят какие-нибудь». Катя взяла в руки книгу, взглянула на название. «Дневник Марии Башкирцевой». Листы были заляпаны жирными пятнами. Их перелистывали пальцы, то и дело снующие в пакетик с чипсами. На одной странице черным фломастером была подчеркнута фраза: «Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать». И ни одной души, с которой можно было бы обменяться словом. Катя быстро вернула книгу на место. Ей не хотелось, чтобы эта девочка уличила ее в подглядывании. Мария Башкирцева писала свой дневник с 15 лет, а век спустя ее ровесница ищет в нем что-то созвучное своему настроению. Катя вздохнула. «Странно, эти дети Кока-Колы еще не разучились читать. Кто эта девочка? И кем доводится этому Белогурову, лица которого, как она ни старается, так и не может припомнить?» «Вот каталог, пожалуйста». Девочка вернулась и протянула каталог Кравченко. Он явно произвел на нее впечатление. Что-что? А это драгоценный В.А. умел. «Дан Кишон, а вы? Вас как зовут?» — спросил он. «Александрина. Лекс». «Чудненько, Александрина. А вы что, одна в доме?» «Я не одна». Девочка забрала свою книгу с телевизора. «Если вас интересуют цены на какую-то вещь, вам придется дождаться нашего менеджера». «Мы подождем», — Катя взяла каталог, — «непременно». «Вадя, взгляни, я хотела тебе показать». И тут в зал, неслышно, вошел парень лет 20, во всяком случае выглядел он довольно молодо, среднего роста, плотный, даже несколько полноватый, с мощной сильной шеей, такую от чего-то некрасиво именуют «бычий», широкими плечами. Кате этот сытый, кудрявый. У него была аккуратнейшая модная стрижка, однако кудри с трудом покорились замыслу парикмахера. Одетый в заношенные джинсы и футболку юнец, несмотря на правильные и даже красивые черты лица, отчего-то сразу не приглянулся. В нем было нечто странное. Она затруднялась описать это впечатление. Вроде все нормально, но на дне его серых глаз, опушенных густейшими ресницами, была разлита какая-то тяжелая истома. Когда он смотрел на вас в упор, создавалось впечатление, будто что-то невидимое ползет по вашему лицу. И от этого было очень трудно до конца выдержать этот настойчивый и вместе с тем отрешенный, откровенно чувственный и диковато робкий взгляд. Хотя надо честно признаться, что в ту их самую первую встречу с чучельником ни Кате, ни Кравченко даже в голову не пришло, что с мозгами у этого парня что-то не в порядке. «Здравствуйте!» Парень держал в одной руке синее пластиковое ведро с водой, а в другой — швабру, из тех, что без устали рекламируют в телешопе. Когда девочка увидела его, то... Катя, а она всегда остро чувствовала чужое настроение, поняла. Эти двое... Что-то между ними происходит. Хотя девочка всем своим видом пытается доказать сейчас обратное, что ничего, мол, такого. Словом, третий, они с Кравченко в одном лице, тут явно лишний. Любовь уменьшается, если не может возрастать. Ромео со шваброй и Джульетта с чипсами. Дети Кока-Колы. Катя украдкой вздохнула. «Ах, боже мой, где мои 15 лет?» «Женька, ты разве все уже закончил?» — строго произнесла взрослая хозяйка дома, а щеки ее снова порозовели. «Все. Чисто, чисто, чисто. Миф-универсал сохраняет капитал», — передразнил парень рекламу. «Ну тогда иди, иди, чего встал?» «Я тебе мешаю?» «Это покупатели». «Я вижу». «Вы купите что-нибудь?» Вдруг напрямую спросил он у Кравченко. «Не решили еще». С высоты своего роста он покосился на собеседника. «А ты что-то собирался нам посоветовать, мальчик?» За этого мальчика, брошенного таким пренебрежительным тоном, Катя была готова задушить Ватьку. Но... Парень молча повернулся и скрылся за дверью. Двигался он, на удивление, бесшумно и легко для своих габаритов. И тут они услышали, как под окнами дома остановилась машина. «Слава богу, явился. Интервьюируй своего ментовского благодетеля и мотаем отсюда. Надоело», — шепнул Кравченко. Но это приехал не Белогуров. Новоприбывший, наверное, был самым красивым мужчиной, какого Кате довелось видеть в жизни, а не на телеэкране. Она даже смутилась в первую секунду. А Кравченко выпятил грудь, став сразу похожим на дрочливого забияку-петуха. «О, да у нас покупатели!» Красавец радушно заулыбался. Кате стало ясно. «Этот тип отлично знает, какое сногсшибательное впечатление он производит на женщин. Что-нибудь вас уже конкретно заинтересовало у нас?» Катя ответила не сразу. В первую минуту она хотела было уже представиться, объяснить, по какому вопросу приехала к владельцу галереи, но что-то вдруг ее остановило. Во-первых, самого Белогурова не было. А просвещать его сотрудников насчет всего происшедшего она не могла, да и не хотела. А во-вторых, в ней снова взыграло прежнее любопытство. Кто эти дети? Этот ослепительный король солнца во плоти? Она решила не торопиться, открывать свои карты, а разыгрывать роль и дальше. Хотя ее посетило дурное предчувствие. Вряд ли они с Ватькой производят впечатление людей, кому по карману прицениваться к полотнам Григорьева и Кончаловского. Тем временем Кравченко, он порой сёк сложившуюся ситуацию с лёту, бесцеремонно ткнул пальцем в даму в красном. Небольшое полотно в скромной черной раме. «Это нас заинтересовало, но мы с женой хотели бы сначала посмотреть весь каталог полностью. Тогда прошу садиться». Красавец указал на кресло у окна. «Лекс, детка, организуй нашим гостям кофейку. А Женька уже закончил уборку?» «Пылесос наверху вроде не гудит. Впрочем, я не надзираю за твоим Женькой», — ответила она и спросила у Кравченко. «Вам черный кофе или со сливками?» Катя долго потом вспоминала это плачевное валяние дурака, когда они... Хочешь, не хочешь, а Кравченко ткнул пальцем в одну из самых дорогих картин. Приценивались к Борису Григорьеву. Ей приходилось напрягать всю свою память, чтобы выудить из нее скудные сведения об этом художнике. Ее спасло то, что ее собеседник, в конце концов, они познакомились, его звали Егор Девиторский, и сам, как говорится, не очень-то был в курсах. О Борисе Григорьеве Катя знала лишь самое общее. Некогда, в начале века, принадлежал к объединению «Мир искусства», подолгу жил за границей, после революции эмигрировал и считался в Европе и Америке одним из самых дорогих и известных русских портретистов. Кравченко, прищурившись, разглядывал картину. «Егор, я хотел вас спросить, что-нибудь в этом духе этого же художника, но...» Он щелкнул пальцами. Девиторский снова, заученно, радушно улыбнулся. Катя отметила, перед ними представитель отлично вышколенного персонала. Видимо, за его плечами большой опыт работы с клиентами, которых ни в коем случае нельзя упускать. Она поежилась. «Ой, что будет, если он в конце концов догадается, что они не только не в состоянии заплатить за картину, но, наверное, даже и за раму к ней?» Наблюдая за Девиторским, Катя отметила и еще одну любопытную, на ее взгляд, деталь. Несмотря на приветливость и радушие, он, однако, ни разу не взглянул в глаза клиентам. Взор его блуждал где-то. На стене висело несколько гравюр под стеклом. Девиторский смотрел на них. В стекле отражались смутные контуры его силуэта. Позже, когда он уже провожал их, Катя отметила, что и в холле он не пропустил ни единого зеркала. «Впервые вижу, чтобы мужчина так себя жадно рассматривал, словно престарелая кокетка», — подумала она. «В этом же духе. Понимаю, кажется», — Девиторский кивнул. «Не подходит под интерьер дома, так нам обычно говорят клиенты. Ну что ж, правда, живописных работ Григорьева у нас в галерее больше нет, но вот каталог, прошу. Есть рисунки, его графика. Вот, например, серия карикатур для журнала «Сатирикон». Наброски к иллюстрации книг. Это для Саши Черного, Салтыкова-Щедрина. Вот, обратите внимание». Он указал на одну из страниц каталога. «Это эскиз декораций к опере «Снегурочка». Мне мой шеф говорил, чрезвычайно редкая вещь». Григорьеву заказали оформление декораций в Большом, но по какой-то причине премьера оперы не состоялась. А вот это эскизы для оформления Григорьевым артистического кабаре «Привал комедиантов». Катя с интересом листала каталог. Ничего не скажешь, богатое собрание. Этот Белогуров, ей снова, как назло, вспомнились из его лика лишь белые джинсы. Знаток русского искусства первой половины XX века и весьма удачливый коллекционер. Интересно, откуда у него все это? «Рисунки и эскизы мы тут не демонстрируем», — Девиторский кивнул на стену. «Но если что-то вам приглянулось, нет проблем». Кравченко со скучающим видом вздохнул. «Чудненько, чудненько». Он отхлебнул кофе, поданное девочкой. «Знаете ли, Егор, какое имя у вас звучное, славянское? Пора нам вспомнить свои национальные корни. Егорий храбрый, Егорий победоносец. Ты не находишь, Катюша? Но видите ли, нам с женой хотелось чего-нибудь...» Он снова щелкнул пальцами, словно подыскивая слово для некоего рожна. Как называла это про себя Катя. Она быстренько уткнулась в каталог, чувствуя, что вот-вот не выдержит, и тогда весь этот смехотворный балаган лопнет, и они просто опозорятся навеки вечные. «Кажется, я понимаю». Девиторский, наконец, впервые за беседу посмотрел на Катю и усмехнулся краешком губ. «Одну минуту». Он прошел в боковую дверь в кабинет, быстро вернулся. «Вот, взгляните на это». Уже протягивал он раскрытый фотоальбом. На фото была изображена некая книга. Это иллюстрированный альбом Григорьева «Интимите», библиографическая редкость. Вышел в Париже в 1918-м. Девиторский не говорил, а читал все это по какому-то отксерокопированному списку, который держал в руках. Тираж всего 1000 экземпляров. Рисунки Григорьева, парижские кафе, «Женщины, сплошной эрос воплоти». Он снова усмехнулся, скользнув жестким взглядом по Кате. Этой книги в настоящее время у нас нет, но по вашему специальному заказу мы могли бы ее поискать и попытаться достать. Естественно, это будет стоить очень и очень. Ну, о деньгах, я думаю, есть смысл говорить только с Белогуровым. Примило промурлыкал Кравченко. Катюш, что ты скажешь? Это, видимо, нечто в духе Тулуз-Лотрека. Катя напыжилась так же, как и драгоценный ВА. Валять дурака, так уж валять. Это стильно, престижно. Но, думаю, раз владелец галереи отсутствует, есть время хорошенько все обдумать, брать или отказываться. И в следующий раз... «У вас есть наши координаты?» — перебил ее Девиторский. «Чудненько. Можете звонить в любое время. Я передам Белогурову, что именно вас интересует. И если наши условия вам подойдут, то будем рады видеть вас снова». Когда за ними захлопнулась дверь, бронированная, словно ворота бункера, Катя, она как примерная супруга, все еще цепко держала Кравченко под руку, ехидно прошипела. «Богатенький наш Буратино, господин Кравченко, а слабо вам купить Эрос во плоти?» «Господа в Париже, а ради вас, — в тон ответил драгоценный ВА, — я готов пустить на ветер фамильное состояние. Да за такое виртуозное вранье ты, Катька, пиво мне должна поставить ящик. 2 ящика. 10 ящиков!» Катя выдернула руку. «Ты за рулем!» «Ох, Вадя, что мы наделали? Так завраться?» «Я же с ним, с этим Белогуровым, поговорить хотела только о его помощи нам, об участии в обезвреживании преступника. А теперь что же? С какими глазами я теперь к нему снова отправлюсь?» «Очарованными. Я заметил, что этот хлыщ на тебя большое впечатление произвел. Так и млело там, перед ним». «Очень красивый парень. Скажешь нет? А ты тоже. Это дитя с косичкой». Катя внезапно умолкла. Они подошли к своей машине, а неподалеку от нее, у самых дверей дома, стояли бежевые потрепанные «Жигули». И тот самый кудрявый паренек старательно протирал их лобовое стекло тряпкой. Катя медленно прошла мимо машины. «Вот и здесь». Тоже старые бежевые, то есть светлые, «Жигули». Сколько их в Москве, в области? 1000? А Колосов еще не потерял надежду найти среди них и те самые. Странно. У владельца этой богатой галереи, человека явно очень состоятельного, он какой роскошный особняк, какая мебель. И такая ветхая, лысая резина, пятна ржавчины на багажнике, вмятина на правом крыле. Старая машина. Может, она принадлежит не Белогурову, а этому вот кудрявому? Ишь, как старательно стекло полирует. Наверное, подружку свою с косичкой покатать замыслил. И вдруг ей вспомнилось. Эта девочка, Александрина, сказала, что менеджер с минуты на минуту вернется, отъехал на заправку. На машине отъехал. Но у дома номер 6, кроме машины Кравченко, и этой развалюшки других никаких нет. Значит, он на «Жигулях» заправляться ездил? На таких вот? Такой сноб? «Вать, это какая модель «Жигулей»?» — спросила Катя, когда они сели в машину. «Первая. Копейка. Что, понравилось? Прямо глаз от нее не оторвешь». «Да, копейка. Подожди секунду». Она зашелестела блокнотом в сумочке, украдкой записав номер. Она сделала это без всякой задней мысли, чисто машинально. Раз ищут в столичном регионе старые бежевые «Жигули» и проверяют абсолютно всех их владельцев, то... Ох, чувствую, отольется еще нам наше беспардонное вранье, Вадечка. Вздохнула она тяжело. «Ящик пива!» — хищно напомнил Кравченко. «Сейчас рваню куда-нибудь. О, знаю куда. Мне Серега про одну забегаловку говорил». Он олицетворял собой само легкомыслие, а обычно это было Катина амплуа. Но сейчас она охотно уступила драгоценному ВА. Оглянулась напоследок. Гранатовый переулок, бежевые «Жигули». Видно, придется возвращаться в эту галерею. Ее владелец и точно весьма и весьма занятная личность.